Глава 23. Сломанный лифт и головокружительный дрифт. Незнакомец улыбается мне. «Это вы, Зефира Легонькая?» «Она самая!» С вызовом отвечает за меня Настя и выступает вперед, оттесняя спортсмена в сторону. «А вы кто такой?» «Марат», — представляется жгучий брюнет. «Ой, так это соперник Руслана!» Рассматриваю мужчину и отмечаю, что он едва заметно припадает на левую ногу. «Я только сегодня присоединился к своей команде». Марат оглядывается и показывает на остальных. «К сожалению, попал в небольшую аварию, и некоторое время пришлось провести в больнице. Ничего серьезного. А мы и не спрашивали», — замечает Настя. «Но поединок с вашим чемпионом пришлось отложить. Как ни в чем не бывало», — продолжает мужчина. «Мне требовалось еще несколько дней реабилитации, но я не выдержал и сбежал из больницы, чтобы не пропускать тренировки. Доктор настаивал на продолжении терапии, а ваш директор любезно порекомендовал прекрасного специалиста по массажу». «Егора?» — понимающе улыбнулась я. «Вас?» — возразил Марат. «Можем сейчас обсудить график процедур?» «А разве вам не сообщили, что Зефира — личный массажист Руслана Аскерова?» Невероятно звучным, красивым голосом, который использовала лишь на сцене, уточнила Мика. Настя и Тоня весело переглянулись, а я кивнула. «Игорь Степанович не предупредил?» «Да», — белозубо улыбнулся мужчина. «Сказал, простаивает отличный специалист, и он переживает, что у вас нет практики. Разумеется, вы можете отказаться, но я очень надеюсь на вашу доброту, ведь второй массажист вашего центра перегружен». «Понятно. Теряюсь, не знаю, что ответить. Кажется, что, согласившись, я обижу Аскерова. Но и отказаться не могу, поскольку это пожелание директора. Не говоря о том, что Лушкин прав, без практики я теряю навык. Принимать клиентов дома пока не могу из-за непоседливого и шумного щенка, а Руслан после сегодняшнего вряд ли даст мне еще шанс. Честно говоря, я опасаюсь, что вылечу с работы, поэтому киваю. Хорошо, давайте обсудим график. Девочка, извините, поговорим позже». «Конечно, конечно», — замурчала Мика. «Иди работай, мы все понимаем. Не забудь про мой день рождения. Кстати, а что вы делаете в эти выходные?» «Тренируюсь», — холодно ответил мужчина и улыбнулся мне. «Присядем?» «Дайте мне минуту, пожалуйста». Оттягиваю Мику в сторону и шепчу ей на ухо. «Я на грани увольнения. Может, это мой последний шанс удержаться?» «Я на грани одиночества», — стонет она и игриво посматривает на Марата. «Может, это мой последний шанс на счастье? Уговори его прийти на мою вечеринку. Зефирочка, ну, пожалуйста». «Сделаю, что смогу. Сдаюсь я, и подруга меня целует». Прощаюсь с девочками и возвращаюсь к Марату. Открываю пустой блокнот и послушно записываю время, которое мужчина предлагает для сеансов, а потом поднимаюсь. «Начнем завтра». «Почему не сегодня?» — улыбается он. «Скоро мой рабочий день заканчивается». Смотрю на часы и напоминаю себе на обратном пути купить корма шутеру. «Извините». «Можно вас проводить?» Растерявшись от неожиданного вопроса, смотрю на него, а Марат добавляет. «Мне бы хотелось больше узнать вас». Понимаю, о чем он, и достаю телефон. «Я перешлю вам сертификаты и отзывы клиентов. Ознакомьтесь, как будет время. Какой мессенджер удобно? Диктуйте телефон». «Все, отправила. Теперь прошу меня извинить, я действительно спешу». Ухожу, чтобы прибрать комнату для массажа. Надеюсь, что Руслан ушел. Зачем ему торчать столько времени? Но когда вхожу в пустое помещение, почему-то ощущаю грусть. Прибравшись, переодеваюсь и покидаю спортивный центр. По дороге домой захожу в магазин и покупаю два мешка корма. На один оформляю доставку домой, второй — в приют для животных. Даю себе слово погулять с питомцем умершей бабульки завтра, а сегодня покупаю пиццу и баночку колы. Мне так грустно после неудачного сеанса, что хочется хоть как-то себя порадовать. Даже надпись на холодильнике не останавливает. Погуляв шутером, включаю комп и вхожу в игру. «Зефирка, привет!» Тут же откликается ботан. Игнорирую Романа и сразу ухожу в рейд. Чемпион присоединяется к моей команде в последний момент, но я исключаю его. Пишет в чат. «За что?» Тоже не отвечаю, потому что сегодня зла на всех мужчин, особенно на тех, что напоминают Аскерова. Весь свой гнев и обиду вымещаю на инопланетных монстрах, но проигрываю. И снова чат пестрит сообщениями ботана. «Идем вместе. Зачем исключаешь нас? Обиделась?» Чемпиона уже нет в сети. «Почему мне становится еще хуже?» Беру кусок пиццы и зло кусаю, запиваю колой и ловлю взгляд шутера. Щенок машет хвостом и тявкает, выпрашивая еду. «Тебе вредно!» — поднимаю выше, чтобы не достал. Вздыхаю. «Мне тоже. Но иногда вредное полезно. Будем считать, что наедаю калории, которые утром сожгла. Ну хорошо, которые еще завтра сожгу». Вибрирует телефон, и я откладываю остатки пиццы. Отвечаю курьеру. «Лифт не работает. Вот блин, очень вовремя сломался. Хорошо, оставьте внизу, я сейчас заберу». Отключаюсь и, надевая кроссовки, невесело смеюсь. Благодарю, дорогая вселенная, 10 килограммов тащить по лестнице. Как раз пиццу отработаю. Запираю щенка и бегу вниз по лестнице, как вдруг этажом ниже встречаю Аскерова. Он несет на плече мешок собачьего корма. Впечатленная его добротой, лепечу смущенно. «Ой, да не надо было!» Лифт сломан. С легким раздражением перебивает Руслан. «Сама бы тащила». «Да, я и собиралась». «Дверь открывайте». Поднимаюсь, ощущая спиной его взгляд. Впускаю в квартиру и смущенно отхожу в сторону, чтобы Руслан поставил мешок. Он выпрямляется, и я выпаливаю. «Простите меня, пожалуйста. Наверное, я сделала вам очень больно, раз до сих пор злитесь. Но вы тоже не правы. Почему промолчали? Я же просила говорить, если вдруг ощутите дискомфорт. Прошу, дайте мне реабилитироваться и показать, что я могу лучше». «Лучше?» Он вдруг захлопывает дверь и шагает ко мне, заставляя отступить к стене. Опирается на нее ладонью и нависает надо мной. «Да куда уж лучше?» «Не верите?» — огорчаюсь я. «Дайте шанс, я докажу». «На самом деле, не понимаешь». Неожиданно переходит на «ты», взгляд мужчины темнеет. «Так я объясню». И вдруг наклоняется, приникая к моим губам.